В столовой еще остался кое-кто из гостей с мсье Полем и мадам Поль. Мадемуазель Бланш тоже там. Пришло не так много, как ожидали. Гастон объяснил нам, что многие ушли домой, так как промокли до нитки, и потому также, что вы, господин граф, не совсем хорошо себя чувствуете, и все идет не так. Я поправил галстук, пригладил ладонью волосы. По крайней мере, я был опять трезв. — Что с госпожой графиней? — спросил я. — Не знаю, господин граф, не знаю, — ответила горничная, и у нее снова сделался испуганный вид. Она спала, но вдруг стала стонать и звать Шарлотту, но Шарлотта не велела мне за ней ходить, поэтому я подошла к кровати и спросила, не могу ли я ей чем-нибудь помочь. Я солгала ей, я сказала, что мне никак не найти Шарлотту. Тогда она велела позвать вас. Не мадемуазель Бланш, не доктора или еще кого-нибудь. Только Шарлотту или вас, господин граф, и сказала, чтобы вы сразу пришли, неважно, где вы и чем заняты. Я очень испугалась, так плохо она выглядит. Жермена вышла следом за мной из гардеробной, и мы поднялись по лестнице. Снизу из кухни доносился веселый шум, такой непривычный в Сен-Жиле, обычно погруженном в тишину. Мы прошли через двустворчатые двери в третий коридор, и тут же музыка и смех прекратились. Сюда не было доступа звукам и яркому свету. Эта часть замка жила особняком, и веселье внизу ее не касалось.